Глава 21. Возня с ранеными, похоронами дыни и закапыванием убитых готов заняла несколько часов. Все это время Максу некогда было поговорить с кем-нибудь всерьез, как и подумать о дальнейших перспективах. Они, если честно, не радовали. Армия, без того крохотная, уменьшилась на 3 человека. Дыни уже не вернуть. Ботан не столько ранен, сколько в шоке, и в ближайшее время ни на что не годен. Олег смог подняться на вершину лишь с помощью пары товарищей. А на южном берегу осталось 18 воинов врага. Их огневая мощь существенно уменьшилась, но этого недостаточно, чтобы считать их небоеспособными. Ведь напав внезапно, всего лишь на 10, Макс понес серьезные потери. Теперь оставшиеся будут настороже. И второй раз такая засада вряд ли удастся. Но пойдут ли сюда враги еще раз? Макс сомневался. Их осталось немного, а надо еще за рабами следить. Нет, скорее всего, не дождавшись возвращения уничтоженного отряда, уйдут на далекий юг к своим поселкам. А затем вернутся с настоящей армией и всерьез прочешут остров. За этими невеселыми мыслями Макса застал Кирпич. Бывший предводитель пантер выглядел очень довольным жизнью. Ни малейшего следа скорби по товарищу. Расселся, что-то веселое насвистывает и гладит мурлыкающего на весь остров кота. Такое отношение еще недавно Макса покоробило бы, но сейчас в душе даже ничего не шелохнулось. Черствеют здесь быстро, да и вопросы жизни и смерти смотрятся по-другому. Привыкать начал. «Макс, ты чего такой надутый? Радуйся, победили же. Их 10 при автомате, а у нас полотряда лохов с голыми руками. Считай, что шапками закидали». «Да вот думаю, что они дальше делать будут». «Что дальше? Дальше они пойдут отсюда, очень далеко». «Я тоже так считаю. С оставшимися силами шастать по острову опасно». «В точку зришь. Но уберутся они не сразу. Ждать будут день-другой». Надеются, что эти вернутся. Мыслю я, что пальбы они слышать не могли. От их лагеря до этого склона 5 км по прямой. Но холм посреди пути, а он звуков не пропускает. У моря волны плещутся, бакланы хохочут, чайки орут. Ветер среди кокосов задувает. Не могли они ничего слышать. А если и донеслись отголоски, понять, что за стволы там строчат, нереально. Все на своего автоматчика спишут. Хорошо, что тому черному удрать не дали. Чего хорошего? Все равно поймут, что их людей убили. Зато не сразу поймут. Ты пока бегал, я успел одного допросить быстренько. Мы ведь пленных не взяли. Конечно, не взяли. Попробуй успей за массой. Живодер этот ваш дикарь не последний. Кровью собака истекала, но говорить еще могла. Я и успел подсуетиться. Знаешь, что он сказал? Сказал, что они вчера вечером поднялись на южный холм и нашли там навес, что после рома остался. И поняли, что кто-то еще недавно жил там. А может и до сих пор живет. И когда утром оказалось, что швабру кто-то утащил, решили, что ребята с холма это сделали. По следам определили, что больше 3-4 человек там вряд ли обитало. А вот и не ждали, что нас так много окажется. Решили, что 10 хватит. А хорошее в том, что бегун не ушел, вот в чем. Мы можем теперь на них напасть, и они вряд ли этого будут ждать. Макс от подобного заявления опешил, а Кирпич быстро добавил. Да там остались прищепки к рабам, вояки еще те. Поставить снайпера на границе поляны и снимать одного за другим, пока не сдадутся. Олег ранен. Роман стрелять хорошо может. И вообще, сейчас я тебе его приведу, и он такое расскажет. Кирпич исчез как метеор, но ненадолго. Вскоре под навес возле дома, где Макс устроил что-то вроде штаба и личного жилища, вернулся. И не один, а с Романом. Вот он. Рома, расскажи, что за тягач у тебя был. Ну тот, на котором ты сюда приехал с Земли. Так сказать, твой космический звездолет. Звездолет. Скажешь еще. Мотолыга обычная. Примечание. Мотолыга. Одно из прозвищ машин семейства МТЛБ. Многоцелевой транспортер, легкий, бронированный. Помимо многочисленных серийных модификаций, часто встречаются оригинальные гражданские и военные переделки. Конец примечания. «Рома, ты конкретизируй. Нам что, мотолыга, что мамалыга, разницы не ощущаем. Тягач этот твой броней покрыт?» «Ну да, тонкая, конечно, но броня. Да по сути это не тягач, а почти боевая машина пехоты». «Вот это уже интереснее. Расскажи про башню». «Какую башню?» Ничего не понимал Макс. «Тише, Рома сейчас расскажет. Давай, Рома». «На машине у нас башня установлена, от бронетранспортера. Пулемет в ней есть, да только толку от него не будет. Даже если как-то снимем, боекомплекта нет». «И чего же это вы без патронов катались?» – вздохнул Кирпич. «Так не война же. После замены движка обкатку делали и заодно ребят с полигона забрали». «Макс, ты все понял?» – как-то торжественно спросил Кирпич. «Ничего не понял. К чему весь этот разговор?» «Эх, как же тяжело мне с вами. Буй где-то тягач утоп, я знаю. Там не так уж глубоко, и дно ровное, повышается до самой отмели, что от южного берега к восточному поворачивает. Шарили наши там когда-то, но ништяков не нашли. Редко туда почему-то хабар падает. Машина лежит на ровном дне, и весит она... Сколько весит?» «Около 10 тонн, точно не помню», — отозвался Роман, тоже недоумевая. Поведение Кирпича было непонятным и необычным. Тот догадывался, что думают на его счет, и, наконец, сжалился, выдав сокровенное. «Рядом с островом на ровном дне лежит, по сути, легкий танк. Роман говорил, что топливо завались. Движок после капиталки. Проходимость такая, что хоть по болоту, хоть по горам. Макс, если готы придут сюда устраивать разборки, то при виде такого дела обхезываются не по одному разу. Потом слиняют за горизонт и больше шагу не сделают в нашу сторону». Макс, осознав, вздохнул. «Челленджер не поднимет такой тяжести. Максимум, на что он способен, микроавтобус. А если бы и поднял, то что толку? Где патроны достать к пулемету? Какой прок от танка без оружия?» «Да ты поставь себя на место черных. Подходят к берегу, а тут выкатывается такое чудо и начинает на них башню наводить. Зачем вообще стрелять при таком раскладе? Там все путем будет. Я эту шваль знаю. Бой вряд ли получится. Пугнуть хорошенько, чтобы знали, у кого здесь самая длинная палка. И убегут, поскуливая громко. Я вообще проблем не вижу, кроме одной. Как достать со дна морского это чудо? Ну, это пикара напрячь надо. А потом Рома подшаманит технику, если надо будет. Он в этом деле сечет хорошо. В помощь ему ребят, что хоть что-то в железках волокут, выделить обязательно. Сделают. Советская техника чугунная. Ее фиг убьешь». Макс покачал головой. Не так уж далеко от них расположился немалый отряд готов, с нетерпением дожидающийся возвращения товарищей. А здесь такие прожекты. «Слушай, Кирпич, может, у тебя и хорошая идея. Но давай в другой раз ее обсудим. Мне кажется, сейчас не время фантастикой заниматься». «А ведь это не фантастика», — вдруг произнес странно задумавшийся Роман. «И ты туда же». «Да, Максим, я ведь машину знаю, и на что она способна, тоже знаю. По берегу пройдет везде. Расставить дозоры с рациями, и по тревоге она уже через 5 минут помчится. Не думаю, что готы решатся на высадку, увидев на пляже такую технику». «Я о том же», — обрадовался неожиданной поддержкой Кирпич. «Но надо что-то решать с оставшимися. Если они завтра сорвутся с места и уйдут, то очень скоро вернутся с подкреплением. И тогда начнется неслабая заварушка. А если не вернутся, то черные будут долго ждать и, не дождавшись, неспешно соберут новую экспедицию, уже очень серьезную. Мы время выиграем и успеем поднять Ромину мамалыгу. Еще бы патронов надыбать где-нибудь. И у нас Аларих ноги будет целовать, не забывая при этом благодарить. Ведь этот танк еще и плавать может. А ну как, в гости приплывем. Что они нам сделают, если его автомат не пробивает?» «Плавает мотолыга медленно очень», — встрял Роман. «Ну и фиг с ней, куда нам торопиться? Я тут, конечно, не бугор, но будь на вашем месте, что-нибудь начал решать. Расклады таковы, что нельзя нам этих готов отпускать. Их ждут назад приблизительно через неделю. Пока призадумаются над причинами задержки, пока вышлют новый отряд, пройдет еще столько же. У нас такая рава, что к тому времени голыми руками машинку вытащим. Макс устало улыбнулся. «Вот почему все проекты спасения здесь всегда связаны с водолазными работами?»